Это главное занятие этих племен. Большинство существ в галактике не убивает без цели. Если ты узнаешь цель, то сможешь предупредить сражение. А как быть с теми, кто убивает без причины? Вот о них и необходимо беспокоиться. Теперь, Падаван, мы должны... Внезапно Квай-Гон резко остановился. Он закрыл глаза. Оби-Ван ждал. Что-то встревожило его учителя. Он мог видеть и чувствовать это. Квай-Гон, казалось, прислушивался к чему-то далекому, к тому, что было внутри его. Когда он открыл глаза, Оби-Ван не мог заметить, как обеспокоился его учитель, но он чувствовал, что что-то не так. «Что вы видели?» – спросил он. Губы Квай-Гона были сжаты. «Опасно трактовать видение», – кратко сказал он. «Мы должны немедленно вернуться на Корускант». Глава вторая. Темп, с которым они шли, не удовлетворил Квай-Гона. Все казалось очень долгим. Потребовалось 3 дня, прежде чем они смогли добраться до транспортника. Вновь и вновь Квай-Гон размышлял о терпении, но не мог найти его. Он знал, что подгонял Оби-Вана, но он не должен был испытывать выносливость своего падавана. Это было связано с его собственным чувством беспокойства. Видение пришло без предупреждения. Он шел вниз, как вдруг в следующее мгновение перед ним явилась Талла. Она была в большой беде. В этой поездке Талла была часто в его мыслях. Было ли это причиной? Талла нуждалась в нем, или его собственные мысли вызвали это видение? Пилот вел транспортник на самой быстрой его скорости. Это было другое 7-часовое путешествие к Корусканту. Каждая минута казалась длиной в вечность. Оби-Ван молчал во время всей поездки. Они хорошо узнали друг друга за эти годы, и Оби-Ван знал, что сейчас Квай-Гон очень нуждается в тишине. Квай-Гон не знал, почему явилось тревожное видение о Талле. Он только знал, что должен вернуться к храму и удостовериться, что она в безопасности. Наконец они достигли Корусканта и пошли на снижение. Уже стали видны высокие шпили многоуровневого города, когда Квай-Гон влился в самый быстрый транспортный поток, при этом подрезал путь транспортнику большему по размерам. Оби-Ван удивленно посмотрел на него, но Квай-Гон лишь увеличил скорость. Он посадил корабль и выдвинул трап. Он встал, но впервые за последние 4 дня он медлил. «Я сожалею о своей спешке, Оби-Ван. Я объясню все однажды». «Если я сам все это пойму», — подумал он про себя. Он не дал Падавану шанса ответить, а поспешил спуститься по трапу. Квай-Гон оставил Оби-Вану пройти необходимые процедуры прибытия. Он прошел дальше и остановился на контрольно-пропускном пункте, где был рыцарь-джедай Кал и Вон. «Мне необходимо найти рыцаря-джедай Таллу», — сказал Квай-Гон. Кал и Вон быстро коснулся экрана, стоящего перед ним. «Ее нет в своих комнатах. 1 минуту». Он коснулся другой точки экрана. «Ее комлинг не отвечает». «Спасибо. Даже простая любезность стоила Квай-Гону усилий. Она здесь, в храме?» «Да, у меня нет данных о ее отъезде». Пальцы Квай-Гона выбивали на столе барабанную дробь. У него не хватит терпения обыскивать весь храм. Было только несколько мест, где могла быть Талла, и где она выключала свой комлинг. Она или медитировала, или плавала в озере, или в зале Совета джедаев. Квай-Гон поспешил к турболифту и направил его на верхние этажи, там, где заседал Совет. Двери были закрыты, Совет заседал. Квай-Гон нарушил одно из главных правил храма и открыл двери, не запрашивая разрешения на вход. Он вошел внутрь. Талла стояла на середине круга. Она обернулась на звук открывающейся двери. Даже не видя, она знала, кто пришел. Квай-Гон был настолько рад ее видеть, что не возражал против ее хмурого взгляда. Йода, прищурившись, спокойно смотрел на него. Мейс Винду нахмурился. «Чему мы обязаны этому вторжению, Квай-Гон?» – спросил Мейс Винду. «Прошу прощения у всех магистров-джедаев», – сказал Квай-Гон, поклонившись. «Я знал, что Талла здесь, и почувствовал, что я тоже должен присутствовать». К его удивлению, Мейс Винду кивнул, как если бы причина Квай-Гона была логичной. «Мы позволяем вам остаться, видя, что у вас есть связь с этой миссией», — сказал он. «Если бы мы знали о вашем возвращении, то также бы пригласили вас». Квай-Гон скрыл свое удивление. Талла сжимала свои руки.